Девушка по имени Галочка, работающая оператором в компании мобильной связи, очень не любила идти на всякого рода нарушения. Но при этом очень любила своего мужа, которого молодой оперативник Витя Рыжковский буквально спас от неминуемой смерти. В тот трагический момент Виктор был не при исполнении. Он поздно ночью возвращался домой от своей подруги, и по счастливой случайности путь его пересекся с дорогой парочки придурков, которые решили, что вскрывать машины хлопотно и опасно. Куда проще подкараулить садящегося в автомобиль или выходящего из него владельца, оглушить, отобрать ключи и спокойно уехать. Именно это они и пытались проделать с мужем Галочки, умным и образованным, но маленьким, субтильным и хилым. Нанесенный бандитами удар по голове мог оказаться для него смертельным. Виктор Рыжковский был не только в отличной физической форме, но и в приподнятом настроении. Ему хотелось подвигов, если не во имя любви, то хотя бы для самоутверждения, и возможность представилась. Он заметил, что как только у обочины остановилась машина, из ближайшего подъезда вынырнула подозрительного вида парочка и взяла курс прямо к автомобилю. Конкретнее, к его передней левой двери, из которой должен был выйти водитель. Оперативник быстро сообразил, что к чему, и все закончилось для Галочкиного мужа вполне благополучно. Правда, когда невысокого росточка субтильный водитель увидел извлеченную из кармана одного из преступников железяку, который его собирались стукнуть по темени, ему стало плохо. Но все-таки не настолько плохо, как могло бы быть, если бы Витя Рыжковский не оказался поблизости. Поддерживая незадачливого автовладельца под руку, Виктор проводил его до квартиры, где молодая жена, охая и причитая, отпаивала супруга сердечными каплями и горячо благодарила милиционера. Вот тут-то и выяснилось, где и кем она работает. С тех пор Рыжковский неоднократно прибегал к ее помощи, понимая, что ставит Галочку под удар, но полагая, что возня с официальными запросами далеко не всегда способствует оперативности, которая требуется в деле раскрытия преступлений. Когда он входил в здание телефонной компании, в кармане его лежал листок с номером телефона Софьи Павловны Седовой. Последние три цифры были теми самыми, что он и запомнил. Галочка всегда волновалась, выполняя просьбы Вити Рыжковского. Она боялась попасться, боялась панически. Начальство у Галочки было строгим, но чувство благодарности за спасение жизни мужа пересиливало. Она ввела в компьютер номер телефона Сони Седовой и уже через несколько секунд записывала на листок номер, с которого ей звонили. Еще один запрос, и на экране появилась информация о владельце номера, включая паспортные данные и адрес по прописке. Антон Маневич, 1982 года рождения. Стоя в коридоре гимназии, Настя Каменская ждала, когда прозвенит звонок с урока, и из класса выйдет Наталья Максимовна. До звонка оставалось 10 минут. Что Наталья ей скажет? Знает она о знакомстве Бабицкого с Миленой? Звонок оглушил ее. Настя уже забыла, каким он может быть громким. Двери классов стали распахиваться, ребята повалили в коридор. Седова по расписанию вела урок немецкого в лингофонном кабинете. Возле двери в этот кабинет Настя ее и караулила. Наталья Максимовна оказалась красивой, стройной женщиной, выглядящей намного моложе своих лет. Однако Насте показалось, что на лице ее лежит печать тревоги и озабоченности. Когда Каменская представилась, Седова ничуть не удивилась, и это показалось Насте немного странным. Получается, она ждала, что оперативники к ней придут. Почему? Седова знает, что между ней лично и убийством Милены есть какая-то связь. «Где мы можем поговорить?» — спросила она. «У меня сейчас урок», — устало ответила Наталья Максимовна. «Перемена 20 минут. Если вам хватит этого времени...» «Это от вас зависит», — улыбнулась Настя. «Тогда давайте зайдем в класс». Они вошли в тот же кабинет, где Седова только что провела занятие. «К сожалению, я мало чем могу вам помочь», — начала она, едва они уселись. Настя села за стол, на котором лежали наушники и микрофон, Седова на привычное учительское место. «Я ведь его не видела». «Кого вы не видели?» — не поняла Настя. «Того человека, который следил за Сонечкой. Она его, конечно, описала очень подробно, но все-таки своими глазами я его не видела. Наверное, вам лучше поговорить с ней». «Это еще что такое? Какой человек? Когда он следил за Соней? И вообще, что все это значит?» Настя даже немного растерялась. «Погодите, Наталья Максимовна, я ничего не понимаю. За вашей дочерью кто-то следит?» «А вы разве не знаете?» — теперь уже удивилась Седова. «Разве вам Паша, то есть Сонин отец, ничего не сказал?»